3. По мере того, как они приближались к сражению, стали слышны отдаленные выстрелы и крики боли. С открытой площадки внизу каждые несколько секунд доносилось раскатистое гудение автопушки. По пути им попадалось множество трупов, и поначалу Иверсор останавливался на месте каждой стычки, озираясь в поисках какого-нибудь особенного оружия, которое могло быть у погибших бойцов. Но он не нашел ничего такого, что хотел бы подобрать. Все их вооружение составляли примитивные стабберы модели Найр и изредка лазерные ружья. Гарантин не любил лазеры, слишком хрупкие, слишком легкие, слишком склонные ломаться от интенсивного использования. Ему нравилась мощная определенность баллистического оружия, ободряющая сила отдачи при выстреле, низкий басовитый звук снарядов, вырывающихся из дула, и хихикающее шипение иголочных зарядов. Массивный комбинированный пистолет в его бронированном кулаке был идеальным соответствием. Это была суть Гарантина, воплощенная в оружейной бронзе. Сидя на корточках, под защитой высокой поврежденной терракотовой урны, он разглядывал пистолет-ликвидатор и тискал в пальцах его рукоятку. Желание опробовать его на какой-нибудь мишени, любой мишени, было почти невозможно сдержать. В его лобочипах зудело предвкушение, и он ощущал, как холодеют шейные химжелезы, производя успокоительное, чтобы отрегулировать бухающий бег его пульса. «Эверсор!» — голос снайпера раздался из наушника его маски черепа. «Группа боевиков в южном направлении, под сломанным хронографом рядом с выходом к монорельсу. Они окопались с тяжелым орудием». Гарантин выглянул из-за урны и увидел разбитый циферблат часов. Он проворчал подтверждение, и Кел продолжил. «Они сдерживают подразделения солдат сил обороны. От СПО немного что осталось. Оставайся на месте и наблюдай». На последней фразе у Гарантина вырвался смешок. «Ну уж нет». Он вскочил на ноги. В ушах зазвучало шипение инжекторов-стимуляторов, и через него хлынуло катящееся пламя. Глаза Гарантина расширились под маской, и его тело зазвенело, как задетая струна. Кел что-то говорил по воксу, но это казалось стрекотом насекомого. Гарантин прыгнул с балкона в воздух, осматривая сверху площадь с билетными кассами, и пролетел вниз два этажа, приземляясь на разбитые часы, подвешенные на торчащих из потолка штырях. Его импульс пошатнул всю конструкцию, и она обрушилась вместе с ним. Гарантин долетел на ней до кафельного пола и приземлился позади импровизированной орудийной установки. От удара о землю часы разлетелись на куски, разбрасывая во всех направлениях шестеренки и осколки табло. И люди за автопушкой пошатнулись от силы сотрясения. Кел назвал их боевиками. Это означало, что они не были солдатами, по крайней мере, не в официальном смысле этого слова. Обостренное медикаментами восприятие Эверсора впитало все элементы их внешности разом. Они были облачены в фрагменты брони, частью из которых было наследием СПО и арбитров. Оружие, которое они при себе имели, было столь же разношерстным. При виде здоровенного чудовища в маске черепа, свалившегося с неба, мужчины за автопушкой развернули орудие на треноге, наводя его на Гарантина. Он взревел и бросился на них. Его вопль был заглушен криком ликвидатора. Болт-снаряды калечили тела людей во влажных красных всплесках. И ворвавшись в их ряды, он царапал остальных иглами своей нейроперчатки. Ее шипы вонзались в плоть, и те, кого они касались, умирали в бешеных корчах. Стоящих за автопушкой он убил ударами кулаков, пробив им грудные клетки. В качестве заключительного штриха он пнул ногой орудие на треноге, и оно покатилось по кафельному полу. Дрожа от ощущения, он снова расхохотался. Сквозь свой адреналиновый угар он видел людей в униформе СПО, которые настороженно выглядывали из укрытия и в конце концов направились к нему, держа лазерные карабины наготове. Он отвесил театральный поклон и обратился к ним. «Спасение!» — рявкнул он. «Считайте это подарком от повелителя Терры!» «Идиот!» — слова Келла пробились через завесу несущихся вскачь мыслей. «Посмотри на их нагрудники!» — он так и сделал. У всех солдат СПО были сведены аквилы, что означало их неприятие власти Императора. Они начали стрелять, и Гарантин снова зашелся хохотом, ныряя в лучевой залп с ликвидатором перед собой.